Глава 25. Не сюсюкать. Взрослые ведут себя странно с точки зрения ребенка, когда сюсюкают с ним, говорят в изнеженном тоне. Только вообразите, что должен чувствовать и думать ребенок, когда мама разговаривает с папой или подругой нормальным образом, а потом они поворачиваются к ребенку и начинают говорить с ним исковерканными словами. Уверен, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок поскорее научился четко и правильно говорить. Но ребенку нужен шаблон речи, на который он может опереться и скопировать. Что же он скопирует, когда взрослые слизывают все твердые звуки? Говорите с ребенком нормальным голосом и четко проговаривайте слова и звуки. В этом случае ему будет легче освоить правильную речь, и он будет чувствовать себя полноценным членом общества. Приучайте себя с самых первых дней жизни ребенка обращаться к нему как к полноценному человеку.